«Над этим надо подумать», — сказал султан, который хорошо знал, что никогда не следует торопиться, разве лишь в том случае, когда предаешь человека смерти, ибо с врагом надо расправляться беспощадно и незамедлительно, пока он не опомнился и не бросился на тебя. Можно было бы, правда, еще спросить у Хурем, почему она уверена, что Ибрагим будет наилучшим мужем для Хатиджи. Но к лицу ли ему спрашивать? Султаны не удивляются и не спрашивают. Для них открыто все, что для простых смертных за семью замками. Кроме того, что может сказать женщина? Валиде, когда он полюбопытствовал, почему бы она хотела иметь зятем Ибрагима, сослалась на то, что великий визирь — любимец не только султана, но и всей султанской семьи. Словно бы этого было достаточно. Любимцем может быть и придворный шут. У Сулеймана есть любимый Капиджи, который всегда приветствует султана близ баб и гумаюн. Но не станешь же отдавать царскую сестру за кого-нибудь из этих людей. Он все же не вытерпел и спросил у Хурем. «Почему ты считаешь, что мы могли бы выдать красавицу Хатиджу за Ибрагим Пашу?» «О, мой повелитель!» — воскликнула султанша. «А за кого же вы могли бы выдать свою сестру? Вы считаете ее самой большой драгоценностью султанской семьи? Если еще и до ныне держите в неприступности гарема, значит, достойным Хатиджи может быть во всем мире только человек, занимающий второе место после повелителя века. А кто может считаться сегодня вторым после того, кто является тенью Аллаха на земле? Короли припадают к стопам вашего величества. Император напуганно выслеживает каждый шаг могучего исламского войска. Шах Кызыл-Башей дрожит за своими горами, которые когда-то считались неприступными, но после султана Селима, вашего отца, они навеки утратили эту свою грозную славу. Халиф склонил голову перед вами, передав вам свои реликвии. Крымский хан — ваш послушный подданный. Кто же еще? Я не вижу в этом мире никого, кто мог бы стать подле повелителя века, кроме того, кого он сам поставит в своих безграничных милостях. Равным султану на этом месте не может быть никто. Подобным — да, если этого пожелает султан. Вы поставили рядом с собой Ибрагим Пашу. Разве этого недостаточно, чтобы признать этого человека вторым в мире? А коли так, достойным вашей царственной сестры, прекрасной Хатиджи? Мы подумаем над этим, — хрипло произнес Сулейман, снова и снова радуясь в душе щедрости судьбы, пославшей ему эту женщину, и в то же время опасаясь, как бы не потерять ее из-за какого-нибудь нелепого случая, ведь разве же не благодаря случаю обрел ее, познал, постиг? Постиг ли до конца? Впечатление такое, что она о тебе знает все, даже то, что остается тайной для тебя самого. Ты же о ней ничего. Тебе суждено только поражаться и восхищаться ею всякий раз. А Хурем даже и не стремилась поразить султана. Когда оставалась одна, плакала бесслезно и безутешно над своей судьбой. Уже и став султаншей, все равно ведь поднялась до этого высокого звания не из радости, не из свадебных песен, а из рабского унижения, чуть ли не с того света. И не переставала ощущать на своей нежной шее холодное прикосновение железа. Султанша в железном ошейнике. Может, подсознательно пыталась избавиться от ближайших и ожесточеннейших врагов, среди которых Валиде и Хатиджа были самыми грозными. Может, также подсознательно хотела соединить Хатиджу и Ибрагима, не страшась даже того, что объединенные враги станут еще более сильными и страшными. Пусть. уже успела за короткую свою жизнь убедиться в том, что самые близкие друзья зачастую оказываются бессильными и забывают тебя, как только ты исчезнешь с глаз.